Глава 17. Николас. Я думал подъехать на машине, завести Арктика и вместе отправиться на работу, но меня ждал неприятный сюрприз. С собакой стояла Луиза, моя навязчивая бывшая, а Мэри нигде не было. Остановившись у обочины, я вышел. «Что ты тут делаешь?» «Ты не отвечал ни на звонки, ни на сообщения». «Вот, решила навестить», — она хищно улыбнулась, жеманно отбрасывая прядь густых волос. «А у тебя тут какая-то мышь серая завелась, смотрю». «Видимо, ты ее прогнала?» — нахмурился я. «Конечно. Сказала, что я твоя невеста». «Ты кто?» — я расхохотался. «Луиза, ты совсем больная? Ты даже в моей квартире никогда не была. Мы с тобой расстались года два назад и встречались всего месяц. Какого черта ты вообще приперлась?» «Соскучилась», — улыбнулась она. «Вот недавно была вечеринка, вспоминали бывших, и я подумала, что у нас есть шанс». Луиза иногда появлялась в моей жизни после расставания, но всегда раздражала. Теперь же я злился. Я вздохнул, сказал тихо. «И ты посчитала это хорошим поводом, чтобы явиться? Проваливай!» В душе бушевала буря. Я готов был разорвать Луизу на части. «Ник, это грубо! Фу!» Арктик гавкнул, а я выхватил поводок. «Не хочу тебя видеть и слышать. Сотри мой номер». Быстрыми шагами пошел в сторону подъезда. «Какой же ты говнюк, Ник!» — выкрикнула она. Но мне было все равно до ее обзывательств. Гнев наполнял каждую клеточку моего тела. Я злился на Луизу за ее глупое появление, на Мэри за то, что ушла и даже не захотела разобраться. Вот так взяла и исчезла, ничего не сказав. Все внутри покрывалось ледяной коркой, смешиваясь с огнем. На работу доехал быстро. Пробок сегодня особо не было. Мэри уже находилась там, мрачная, серьезная. «Нам надо поговорить», — шепнул я у кофейного аппарата. «Что вам приготовить, господин Ошайни? Капучино или эспрессо?» «Мэри!» Я хотел ее обнять, но она ловко выкрутилась, обдала меня волной безразличия, хоть глаза и сверкали. «Давайте на работе обсуждать только рабочие моменты». Несколько секунд я медлил, внимательно смотрел на нее. «Хорошо», — протянул я, резко развернулся и ушел в кабинет. Устраивать разборки в офисе не в моем духе, но эта девушка точно вывела меня из себя. И теперь ей не избежать моего гнева. Весь день я провел на совещаниях. Иногда бросал взгляд на Мэри. Она порхала от стола к столу, улыбалась и даже смеялась, но на меня не смотрела, будто специально избегала. А я с каждым часом зверел все больше. Когда все начали расходиться по домам, я вызвал ее к себе в кабинет. «Мне нужно, чтобы ты отнесла эти папки в архив и рассортировала их там». «Но уже конец рабочего дня», — хотела была протестовать она, но я не дал. «Это твоя работа. И напомню, ты еще на испытательном сроке». Милое лицо исказило злость. Она схватила папки и вышла. Все уже ушли, а я пошел в комнату отдыха, взял из морозилки лед и направился в архив. Сегодня Мэри узнает мою темную сторону. Дверь в помещение была приоткрыта, я вошел, запер ее. Копошащаяся у стеллажей Мэри обернулась. «Что ты делаешь, Ник?» Но я уже стаскивал с себя галстук, лед кинул на стол, в несколько быстрых шагов оказался рядом с ней, и пока она еще ничего не понимала, связал галстуком руки у нее за спиной. Потом медленно расстегнул блузку и освободил грудь. Большим и указательным пальцем сжал соски, лизнул шею. «Ник!» — возмутилась она, выдыхая. Я прижал ее к стеллажам, рукой обхватил горло и впился грубым поцелуем. Языком ворвался внутрь. Мэри пыталась что-то сказать, но тогда я прикусывал ей язык или губу, отчего она вскрикивала. На секунду оторвался. «У меня нет никаких невест. Это раз». «Но...» Я снова смял ее губы, опять отстранился. «Ты будешь наказана за свое поведение. Это два». «Ник...» Бесполезно было что-то пытаться сказать. Она разбудила во мне зверя, и теперь я не дам уйти от меня. Руками сгреб юбку наверх и нагло ворвался в трусики. Пальцы тут же окунулись в изрядно намокшее лоно. Я провел ими вдоль всей промежности и вторгся сразу двумя внутрь, за что получил стон. Он отдался вибрации у меня во рту и возбудил еще сильнее. «Сегодня не будет нежности». Я вынул пальцы, подхватил Мэри на руки и донес до стола. Перекинул поперек лицом вниз. «Ник, что ты делаешь? Мы же на работе». Я потянул за связанные руки и зашептал на ухо. «Поэтому постарайся быть потише». Задрав юбку, сдернул трусики. Провел ладонью по складочкам. «А если я не хочу?» «Тогда ты великая врушка, потому что твоя киска очень хочет». Пока я гладил нежные губы, слегка задевая клитор, взял лед, перевернул и вывалил кубики. Один отправил в рот. Мэри уже вовсю терлась о руку, глубоко дышала. «Не хочешь, значит?» — хмыкнул я. Разгрыз лед на мелкие кусочки, сел, раздвинул складочки и прошел холодным языком по клитору. Она взвизгнула, начала елозить. «Холодно». Я шлепнул по попе, заставляя оставаться на месте. Снова обвел ледяным язычком горячее лоно. Мэри захныкала, но я не останавливался, исследовал кончиком все вокруг и лишь изредка постукивал по клитору, отчего девушка вздрагивала. Повертев в руках кусочки льда, я приступил к новым пыткам, проник холодными пальцами во влагалище и массировал его. Мэри уже почти в голос стонала, не прерываясь, двигала бедрами, чтобы я подарил ей разрядку, но я не давал. Дразнил и уходил. «Прошу, Ник, пожалуйста», — взмолилась она хриплым голосом. «Нет, сладкая, сегодня я буду мучить тебя так, как ты мучила меня весь день». Я взял кубик льда и провел по лону. Мэри взвизгнула. «Тише», — прошептал я. «Хочешь, чтобы весь офис знал, чем ты занимаешься в архиве?» Она замолкла и просто задерживала дыхание, мычала, пытаясь сдержать стоны. А я продолжал водить льдом, потом убрал и снова припал к лону. Теперь оно было холодным, а мой язык согрелся. Я лизал, посасывал клитор, но не давал того, чего Мэри так ждала. Она уже почти рыдала, когда я встал. Звук молнии, и мой горячий член вошел внутрь. Я взял два кубика льда, просунул руки под Мэри и коснулся холодом ее сосков, размазывая лед по ореолу, касаясь деревянных вершинок. Девушка сжималась, пищала, продолжала насаживаться на мой член. Она то и дело задерживала дыхание и выгибалась, стараясь отдалиться от морозных кубиков. Наигравшись сосками, я откинул лед. Одной рукой сжал ее горло, другую опустил к анальному колечку. Просунул сначала один палец, за что получил надрывный вздох, а потом второй и третий. Я чувствовал, как сжимаются ее мышцы, как она близка к оргазму и почти на пике вышел. Мэри тихо всхлипнула. Ее разгоряченное тело остро нуждалось в разрядке, но я не давал. Прислонил головку к запретной дырочке. «Ник, нет, не сейчас. Он слишком большой, не войдет». Но уже поздно. Я надавил и вошел. Схватился за галстук, опутывающий ее руки, и потянул на себя. Ладонью закрыл ей рот, перехватив крик. Медленно углубился до середины. «Как же узко! У меня тоже было все на грани». Я мучил обоих, от ощущений сводило челюсти. Наклонился и прошептал. «Тихо, Мэри. Помнишь, ты сегодня наказана?» «Ник, я больше не могу». На ее лбу проступила испарина, а сама она глубоко дышала. «Терпи, сладкая. Я весь день горел из-за тебя». Развернул лицо девушки, впился в губы и вогнал член до конца. Ее вскрик разнесся по моему горлу. Я не двигался, давал привыкнуть. Ласкал непокорный язычок своим. Пальцами снова вернулся к клитору и несколько раз легко шлепнул. Мэри выгнулась, сама стала двигаться, ловя мои кончики. В ее стонах я чувствовал боль и наслаждение. Хныканье переходило во всхлипы и хриплое дыхание. А мне было так узко внутри, что темнело в глазах. Мэри ускорилась. В этот раз я дал ей кончить. Ее так всю сжало, что я почти не мог протолкнуться в этом тесном месте. Я отпустил Мэри, и она упала почти без сил на гладкую поверхность. Сам же я выпрямился. Мне хватило нескольких толчков, чтобы столб искр от паха разлетелся по всему телу. Семя выстрелило внутрь, и я свалился на Мэри, продолжая вяло входить. «Будешь еще меня ревновать?» Она помотала головой. «Но это еще не все. Я недостаточно удовлетворен твоим наказанием. Завтра кое-что наденешь для меня и проходишь в этом весь день». «Я не буду надевать пошлый наряд», — улыбнулась она, прикрывая глаза. «О, это не наряд!» Я резко толкнулся все еще твердым членом, и Мэри вскрикнула. «Хорошо, хорошо, надену, что скажешь. У нас как-никак дресс-код. Я все же надеюсь на твое благоразумие». «Не надейся». Я прикусил ей ухо, и она всхлипнула. Медленно вышел, освободил руки. Затем развернул, схватил за затылок и притянул. «Решай в следующий раз со мной все вопросы, а не с какими-то непонятными девками. И еще, я уже взрослый, у меня были женщины, но теперь есть только ты. Поняла?» Я поцеловал ее, и она отвечала, переплетала язык с моим. А потом стукнула по плечу, отстранилась. «Как я сидеть буду, Ник? У тебя такой огромный, теперь все болит. Со временем привыкнешь». «Будет еще раз?» Она попыталась улизнуть, но я пригвоздил ее к столу. «Думаю, ты еще много раз накосячишь, поэтому мы будем растягивать твою попку. Привыкай». Я лизнул ее губы, а ее щеки залились краской. И это заводило. «Нам надо домой и в душ». «Я сегодня к себе, у меня там вся одежда, надо хоть переодеться». «Хорошо». Я развернул ее лицом к столу и снова пристроился сзади. «Ладно, к тебе», — заверещала она. «Но мне действительно нечего надеть, кроме твоих футболок». Немного подумав, я отстранился, привел себя в порядок, потом ее. Убрал выбившуюся прядку и сказал: «Едем тогда покупать тебе шмотки». «Ник, я еле стою после тебя. На шопинг точно не согласна». Я глубоко вздохнул, водил пальцами по ее скулам, рассматривал красивое лицо. Не хотел расставаться даже на день. «Может, перевезешь свои вещи ко мне?» «Ник?» Она покраснела, опустила взгляд в пол, но я двумя пальцами поднял за подбородок. Хотел видеть ее глаза. «Что такое? Тебе не кажется, что все очень быстро? А должно быть долго?» «Ну, хотя бы надо узнать друг друга. Вот и узнаем. Мне надо подумать». Я легко коснулся ее губ. «Хорошо, думай. Только недолго. Я нетерпелив». Еще один поцелуй. Я видел, что она тает в моих руках, плавится, так же, как и я, теряет голову. И мне казалось, что я знал ее уже давно. Какое-то неведомое чувство, похожее на тоску. Будто мы долго не виделись и снова встретились. И теперь я не мог насладиться ей. Но думала ли она так же, или просто я стал одержим? Может, это все мои проблемы с головой? В этот вечер я завез ее домой, а сам вернулся к себе. Арктик и Плюшка ждали меня. С псом погулял, тот бегал и радовался падающему снегу, игрался со снежинками. «Снежинка», — снова произнес я. Это слово что-то всплывало в памяти, но будто через мутное стекло. Видны очертания, но ничего конкретного. Я закурил сигарету, прислонился к дереву. Разве можно влюбиться с первого взгляда? Постоянно иметь желание обладать человеком. Мечтать быть вместе, проведя всего 3 дня. Наверное, в жизни все может случиться. «Пойдем!» — крикнул я Арктику, видя, как он строит глазки какой-то чужой собаке, которую тут же притянула за поводок хозяйка. «Ты сегодня в пролете, чувак!» Тот заскулил, и мы отправились домой, в пустую квартиру. А так бы хотелось, чтобы там меня еще кто-то ждал, помимо животных.